Основы изучения Каббалы. Часть первая, урок восьмой. Раби Михаила бен Песах Партнар. Мы начинаем читать в духовных основах Каббалы внутреннее очищение и структура. Первый и третий параграф. Первый параграф. Не существует никого, кроме него. Третий параграф. Позволь мне сказать это так. В этом мире есть вещи, которые существуют с самого начала, чтобы сбить людей с их верного пути, держать их подальше от святости. И преимущество этих препятствий в том, чтобы посредством этих препятствий человек пришел к необходимости и полному желанию, чтобы Творец помог ему. Он увидит, что нет иного способа выжить. Первый параграф говорит нам, что нет другой силы, которая была бы против Творца. Это все в твоем представлении. Мы видим разные силы, но это желание Творца. В каком-то смысле это его желание, чтобы мы испытывали трудности, проблемы. Проблемы также важны, как и успех. Только у нас разное на это восприятие. Но все они являются сигналами, знаками, и это зависит только от нас. Как справиться с ними? Этот метод называется «левая рука отталкивает». Сравни это с материю, которая отталкивает, сравни это с матерью, которая отталкивает ребенка, чтобы тот мог учиться быть самостоятельным. Правая рука притягивает, левая отталкивает. Обе принадлежат исправлению. Первое высказывание охватывает всю Тору. Левое только отталкивает. Так что теперь ты можешь расти. Правое – это притягивающая сторона, любовь. Обе являются исправлением. Когда ты болеешь, левая рука в действии. Этот Творец отталкивает тебя. Теперь у тебя есть возможность учиться и почувствовать, как он тянет тебя назад. Обе силы не твои, а не от Творца. Смотри, чтобы никогда не говорил, что это твое. Это дано тебе, чтобы ты пришел к пониманию, к опыту. Оба метода равны по важности. Очень часто отталкивание более важно, чем притягивание. Когда ты чувствуешь себя отвергнутым, и можешь учиться на этом, оставайся позитивным и имей веру. То отторжение – это чудесный урок. Каждый слышит слово «грех», так часто, но что такое или что есть грех? Грех – это желание получать для своей собственной выгоды. Когда ты желаешь чего-то только для себя – это грех, и когда ты в таком намерении, тебя оттолкнут. Но также существует обратное. Ты можешь приблизиться слишком близко к Творцу. Он оттолкнет тебя тоже. Сравни это с матерью, которая дает ребенку уйти с тем, чтобы тот стал самостоятельным. Творец любит тебя. Он тебя очень любит. Как мы говорим иногда о ребенке, он, она восхитителен, и к которому испытываем любовь. Это звучит странным, но потому что он любит нас так сильно, он отталкивает нас от себя. Его сила очень могущественна. Это от любви он дает нам идти. Отталкивает от себя с тем, чтобы мы могли расти, становиться независимыми и развить в себе независимую любовь к нему. Мать, которая любит своих детей, делает то же самое. Она любит своего ребенка, но дает идти ему в школу, покинуть дом и так далее. Это все необходимо для того, чтобы ребенок научился самостоятельности. То, как Творец делает это с нами, и мы делаем то же самое в нашей земной жизни, постарайся принять это. Только тогда любовь может стать независимой любовью, а не принужденной. Имей в виду, что это имеет отношение к законам Вселенной. Конечно, я имею склонность к удержанию, не отпусканию, как и все другие люди. Но это ужасная склонность. Она не имеет никакого отношения к законам Вселенной. Ты должен преодолеть такую склонность и прийти к соответствию с законами Вселенной. Любовь не знает границ. Есть такая поговорка, но в некотором смысле существуют самые красивые границы. Левая линия – сторона ограничений. И когда я выполняю эту работу, Творец может произвести среднюю линию. Это процесс отталкивания и притягивания. Из-за этого свет развивается. Свет – целительная сила. Это помощь, которую я получаю от Творца. Я получаю его помощь, как только прихожу в равновесие, когда я отталкиваю, притягиваю, путем этого процесса приходит исцеление. Каждое желание должно быть исправлено. Ничего больше не может помочь мне, только если я справлюсь с этим процессом правильным путем. Тогда я получу помощь. Не думай, что этот процесс останавливается, когда, например, кто-то сходит с ума. Этот процесс продолжается и продолжается. Мы выглядим иначе, чем эти люди, но мы смотрим на внешнего человека. Мы судим нашими 5 чувствами. То же самое для человека, лежащего в коме. Не в том, конечно, случае, когда его жизнь поддерживают механическим путем, и его мозг уже мертв. Всегда держи в уме законы Вселенной. Это возможность для такого человека выполнить его исправление. Но не в том случае, если его жизнь поддерживается машиной. Это только вмешательство, но не высшая сила. Но когда кто-то остается живым без механической помощи, он все еще способен делать свои исправления. Конечно, это наше желание помогать другим людям, но это не имеет никакого отношения с внутренним. То же самое происходит, когда кто-то получает укол. Поэтому его жизнь уплывает, он отнимает, он пренебрегает своим исправлением, целью Творца. И он отнимает возможность выполнить свою работу. Человек не может уйти от своих мучений. Мучения, страдания, позитивные вещи – это часть исправления, только потому, что человек настолько невежествен, он не может вовремя среагировать. Это его невежество не видит знак. Только ты несешь ответственность за свои поступки. Это зависит от тебя, как ты воспринимаешь. Никто не причиняет тебе вреда, если ты правильно на это посмотришь. Но когда ты думаешь, что кто-то обижает тебя, ты только нуждаешься в исправлениях. Это все внутри твоего восприятия и не относится к другому. Ты знаешь, некоторые ищут оправдания, чтобы им не пришлось менять свое отношение. Расстанься со своими взглядами, а также с моментами расслабление. У тебя нет времени на расслабление. Когда ты занимаешься настоящим духовным, у тебя есть над чем работать. Когда ты расслабляешься, ты приводишь своего внешнего человека в расслабление. Но у твоего внутреннего всегда есть работа. До того момента, как Творец полностью проникнет в тебя. Не стремись к каббалистическим названиям. Прими это послание внутрь себя, на твоем родном языке, тогда я смогу помочь тебе, и ты сможешь передать каббалу другим. Каббала значит получение сил. Все о том, как получать силы. Верь в это, имей веру. Каббалист зависит от своих внутренних сил. Он помогает изнутри. Каббала помогает тебе. Теперь ты поможешь идти изнутри вперед. Как? Своими внутренними действиями ты ты побуждаешь чудеса Творца. Чудо не является чем-то спонтанным. Это ты, путем твоего отношения, ты возбуждаешь чудеса. Ты не можешь купить это. Это ты тот, кто должен делать свою работу. И это то, чему я хочу, чтобы ты научился. Нигде больше ты этого не найдешь. Никакая религия или наука не расскажет тебе об этом. Не существует инструмента, которым можно освободить человека. Только сам человек может освободить себя. Чудеса случаются внутри тебя. Они приходят изнутри. Это то, что сделало все, это то, что сделали все великие мудрецы. Они исправили себя. Они сделали себя свободными. Сначала они очистили себя. Или, сидя, как я, на чердаке, они сделали себя маленькими перед Высшим. Они уходили в пустыню, возвращались и могли творить чудеса. Другие думали, что это было чудо, но это их собственная сила, их очищение. Всегда смотри на эти истории духовными глазами, не буквально. Это не случалось в физическом плане. Когда ты видишь буквально, ты смотришь своим внешним, не внутренним. Помни об этом. Это поколение созрело для того, чтобы собирать плоды всех исправлений, которые были сделаны за тысячи лет. И мы сделали эти исправления не святые люди, мы простые люди. От нашего поколения и далее это произойдет. Каждый не имеет значения какой-то религии или кто ты есть. Каждый из нас будет исцелен, когда ты работаешь над собой, даже когда ты читаешь это. Не тогда, когда ты работаешь от внешнего. Помни, это всего лишь игра. Нет никого, кто может помочь тебе. Нет целитель. Не целитель, никто другой. Почему нет? Потому что ты показываешь ему свою малость. А и ты все еще участник игры. В духовном существует да или нет. Мы живем в Нидерландах и говорим тут о модели Полдера, имея в виду немного этого и немного того, но не в духовном. В духовном там абсолютная целостность. Невозможно находиться в двух местах одновременно. Сначала есть разделение, чтобы увидеть все аспекты, грани реальности, а затем ты можешь объединить их. Не существует никого, кроме него. Тогда будет видно. Это ты должен сделать связь с Высшим. Вначале это кажется очень противоречивым. Но как только ты приходишь в связь с Высшим, единство возникает там. Тогда ты видишь силу, ты получаешь силу, чтобы ощутить, что нет ничего, кроме силы творения. Теперь ты можешь видеть с более высокого уровня, пока ты остаешься на низком уровне. Ты видишь разнообразие, но на более высоком уровне ты видишь целостность. Сначала ты видишь нижние силы, добро и зло, левое и правое в твоем восприятии. Но когда ты присоединяешь высшую силу, это становится дополнительным измерением в твоем восприятии, в твоем сознании. Сначала там двойственность, а потом целостность. Ничего не исчезает в духовном. Когда ты достиг целостности, еще одна дуальность делает шаг вперед. И это продолжается, пока не сделаешь все свои исправления. Сперва двойственность, левая рука отталкивает, так что теперь ты можешь двигаться к целостности. И через эту целостность ты приходишь к новому восприятию. Но в новом состоянии восприятия, на более высоком уровне, снова ты увидишь двойственность. И эту дуальность тоже ты должен принести в единство. Все эти плюсы и минусы, чтобы ощутить, только тогда ты можешь расти. Это инструмент, который тебе нужен, и он кажется таким простым. Большинство учений говорят об этом, но правда и неправда очень близки друг от друга. И это очень трудно различить. Есть три аспекта, три структуры в нашем существовании. Левая сторона отталкивает, правая притягивает и средняя линия. Каждый из нас пытается выбирать среднее, но на самом деле это сам Творец делает среднюю линию. И это происходит только тогда, когда ты вступаешь в процесс правой и левой линии. Приди к этому пониманию и работай над этим. Ты исправляешь свою левую линию, а Творец создаст среднюю линию. Но не проделывай эту работу своим умом. Твой ум тебе никуда не приведет. Средняя линия – это результат высшего света. Не думай, что ты делаешь выбор, что ты сам решаешь. Если ты так думаешь, знай, ты не прав. Левая отталкивает, правая притягивает. В этом у тебя есть работа. Это очень важно, критически важно. Свет является результатом твоей работы. Упорно трудись и соединяй себя с четырьмя заповедями. Существует три состояния в этом мире. После свечения связано с левой стороной. Предварительное свечение связано с правой стороной. Сейчас связано со средним путем. Когда мы понимаем это, мы видим, что это все, что нам нужно. Что бы ни случилось в твоей жизни, это уже прошлое. То, что случилось, принадлежит прошлому. Никогда не связывай себя с прошлым. Это камень преткновения, когда мы остаемся в прошлом. То, что произошло в прошлом, оставь это там. Не сопоставляй себя с тем, что произошло. Не давай прошлому никакого внимания. Игнорируй связь с этим. Неважно, было хорошо или плохо, это не имеет значения. Никогда не связывай себя с прошлым. Это действительно камень преткновения. Но когда ты попробуешь и выработаешь это в себе, будут происходить чудеса. Не волшебство, но чудеса. Дело в том, что это очень тяжело, но только тогда чудеса могут происходить. Попробуй, живи по этому принципу. Так много всего произойдет. Приведи в свое сознание, что после свещения уже прошло. Когда мы остаемся в прошлом, мы будем чувствовать и снова пойдем через это. Каждый из нас грешил в этом. Кажется просто, но помни, что после свещения и прошлое закончено. Что бы ни случилось в твоей жизни, все кончено. Это один из самых важных законов мироздания. Прими это сердцем. Звучит по-детски просто, но тебе нужно переварить это. Это идет сверху. Неси это в своей памяти. Имей желание отпустить прошлое. Произойдет то, что внешне исчезнет. В твое внутреннее заживет вечно. Все, что произошло, прошло. Чувствуй настоящее. Почувствуй четыре союза, которые ты заключил с силой творения. Что случилось? Все конечно. Не переживай, После священия не переживай. После священия, через что бы ты не проходил. Учись жить в настоящем. Когда ты кушаешь, наслаждайся. Когда ты работаешь, работай. Радуйся вещам в то время, когда ты делаешь их, но не после. Момент проходит, чтобы это не было. Не говори об этом, не думай об этом. Не живи в послесвящении. Неважно, было хорошо или плохо. Когда ты остаешься в прошлом, ты обедняешь свою жизнь. Нет послесвящения. Ты сделал что, то теперь это конечно. Возвращайся в момент сейчас. Всегда радуйся нынешнему моменту. Ты обязан радоваться только в сейчас. Жить в настоящем – тоже закон мироздания. Наслаждайся вещами во время того, как ты делаешь их. Учись жить в настоящем. Когда ты впадешь в послесвящение прошлого, ты живешь в тени жизни, ты живешь в своем воображении. Ты компенсируешь, и это становится часть твоей жизни. Не пользуйся этим. Было это позитивным или негативным, не используй это. Живи в настоящем, и ты будешь двигаться вперед так быстро. Ты даже не можешь себе представить. Что случилось в прошлом, оставь это там и не думай об этом. Это то, что Творец хочет от тебя. Творец желает, чтобы ты жил в настоящем, чтобы ты наслаждался настоящим и не жил в прошлом. Это желание Творца. Жизнь в настоящем – это Его воля. Знай, когда ты испытываешь поток прошлого, это очень эгоистично. Это выражение внешнего человека. Ты находишься в истории, и история показывает тебе, что ты особенный, но это не желание Творца. Живи в сейчас, это Его желание. Что случилось, это было Его желание. Ты хочешь поменять это? Живи в сейчас. Сейчас. Лови момент. Старое выражение. Живи сейчас, когда ты живешь в настоящем моменте, ты не будешь грешить. Это то, что ты должен испытывать. Когда ты живешь в данный момент, нечистые силы не могут захватить тебя. Нечистые силы означают все, что высасывает твою энергию. Только когда ты находишься в настоящем моменте, они не могут за тебя удержаться. Также не испытывай предварительного священия, когда ты ожидаешь чего-то, например, отпуск. Ты также не живешь сейчас. Ожидания дают тебе сил, но это силы не Творца. Ты можешь найти Творца только в настоящем. В предварительном священии ты не найдешь Творца. Ожидания заставляют тебя двигаться дальше. И в этом ты даешь возможность нечистым силам. Когда ты живешь в прошлом, ты даешь возможность нечистым силам высасывать твою энергию. Когда ты отдаешь всю свою энергию нечистым силам, ты ничего не отдаешь Создателю. Нечистые силы – это твое отвержение Его. Ты отдаешь энергию прошлому, которая является нечистой силой. Вспомни четыре буквы. Юдкей, Вавкей. Это означает «был», «есть» и «будет». Когда ты сидишь в прошлом, ты отделяешь себя от реальности. Истинная реальность находится только в настоящем. У тебя не хватает осознания. Ты не видишь истинную реальность. Неважно, где твои мысли, в хорошем или плохом, у тебя нет восприятия настоящего момента. И более того, ты кормишь нечистую силу. Это забирает твою энергию, и это делает тебя очень уязвимым. Истинная реальность находится, жизнь, в сейчас. Многие из нас живут 70% в прошлом и 30% в сейчас. Если ты живешь большую часть в прошлом, ты не можешь видеть настоящую реальность. Это корень всех наших заболеваний. Он дал нам сверху 100%, но мы используем из этого так мало, и это делает нас больными. Чем больше ты будешь оставаться в настоящем, тем больше ты будешь видеть реальность. И настоящая реальность – это 100%. Ты ничего не можешь в этом изменить. Ты не можешь видеть настоящую реальность в 30%. Не находи это странным. Когда высшая сила стучит по тебе, когда ты не живешь 100% в настоящем, высшая сила должна стучать по тебе. Сравни это с тем, как мать или отец делает выговор своему ребенку и дает подзатыльник. Творец делает то же самое с нами в виде заболеваний, несчастного случая и еще что в этом роде. Высшая сила желает привести тебя в сейчас. Почему? Он хочет показать тебе настоящую реальность. Чем больше ты находишься в сейчас, тем больше ты видишь реальность. И нечистая сила остается вовне. Это только зависит от тебя, от твоего восприятия. Живи в сейчас, имей свечение настоящего. Держи это как закон мироздания тоже. Творец хочет, чтобы ты наслаждался. И ты можешь это делать, только находясь 100% в священии настоящего. Тогда у тебя есть энергия, и нечистые силы не могут прицепиться к тебе. Ты строишь свою собственную силу. Делай то, что ты должен делать. И когда это сделано, не думай, сделал ли я правильно или неправильно. Как только ты завершил работу, не думай об этом больше. Когда ты можешь делать так, высшие силы сделают для тебя среднюю линию. Когда ты сделал что-то, не думай об этом, потому что начинаешь оценивать, вычислять своим мозгом, не делай этого. Когда ты перестанешь делать так, у тебя появится самая идеальная оценка. Как? Когда ты прекращаешь оценивать, Творец начинает оценивать, и он приведет тебя к правильному решению. Не мозгами или выдавая желаемое за действительное. Только высшая сила делает среднюю линию. Никто не идеален. Все делают это. Этот грех. Помни, когда сделал больше, не думай об этом. Это Творец, тот, кто оценивает. Наша работа – это работать над правой и левой стороной. Творец делает среднюю линию. Мы только должны оставаться в настоящем на 100%. Что такое предварительное освящение? Ты ожидаешь чего-то, что лежит в будущем. Чего-то, что случится в будущем. Например, ты думаешь о экзамене, ты уже чувствуешь головную боль. Почему так? Ты отнимаешь силу, которая будет поддерживать тебя. И это ты сам делаешь место для нечистых сил. Ты их кормишь. Мы также можем иметь негативное предварительное освящение. Какими бы твои мысли ни были, этого не произойдет. Это всего лишь тени. Предположим, ты собираешься в отпуск, ты собираешься в отпуск, а другую страну и боишься летать. Что получится? Ты уже озабочен полетом. Перестань делать это. Живи в сейчас. Представь, что это твой первый полет. Проживай ощущение полета только тогда, когда ты ступаешь на борт самолета, не заранее, иначе у тебя будет головная боль или еще все что угодно. Мы все делаем одинаковую ошибку. Мы грешим в хорошем или плохом. Мы испытываем страх о чем-то в будущем. У нас страх за это, что произошло в прошлом. Где твоя жизнь? Живи сейчас. Только сегодня ты можешь чувствовать жизнь, а не завтра и не в загробной жизни. Это желание Творца – жить сейчас. Я не говорю вам, что в загробной жизни ничего нет. Там тоже жизнь. Абсолютно. Но это потом. Что я должен сказать тебе сейчас, будет философией. Философия очень близка к Каббале. Тот, кто интересуется философией, тоже искатель. Ты не можешь сравнить его с религиозным человеком. Философ очень близок к духовному. Он ищет очень усердно, читает различные книги. Я делал то же самое. Я думал найти духовное интеллектуальным путем. Но я не получил никакой силы. Теперь все по-другому. Каббала дала мне силу. Не думай, ты потратил время на философию. Смотри на это как на подготовку. Но только слов недостаточно. Когда я думаю о том, что может случиться в будущем, я уже чувствую боль или я боюсь того, что может случиться тогда, я в ожидании. Я создаю тень жизни. В каком-то смысле ты отбираешь у себя жизнь. Когда у тебя есть страх будущего, ты забираешь свою жизнь. И то же самое, когда я испытываю страх за то, что произошло в прошлом, я отбираю мою собственную жизнь. Это суицид, только по-другому. Когда у тебя предварительное освящение или после освящения, в обоих случаях ты забираешь свою жизнь. Ты уже можешь думать о предстоящих выходных, пойти на вечеринку, сделать приятные вещи. Все эти ожидания дают тебе ощущение жизни. Ничто вам не дает силы в жизни, только в момент сейчас. Когда ты в настоящем моменте, ты ничего не боишься. Или у тебя нет страха. Только живя в настоящем, ты можешь прийти к пониманию происходящего. Не бойся, не боясь или не чувствуя страха. Ненависть тоже приходит, когда ты в постосвящении или предварительном освящении. Ты ощущаешь то или другое и начинаешь вычислять своим умом. И знай, твой ум всегда говорит: это неправильно, прекрати это. Учись жить в сейчас, так легче. Наш ум говорит нам: живи в моменте. Но это наш ум говорит. Это ты должен выполнить это, прочувствовать. Только тогда ты живешь в сейчас. И это называется жизнь. Позже мы придем к каббалистической медитации. Но прежде чем я сделаю это, ты уже будешь знать. Медитация – это то, что ты должен сделать заранее, прежде чем что-то случится с тобой. Делаешь все медитативным образом. Делаешь все медитативным образом. Это означает, что твоя концентрация полностью в том, что ты делаешь, тогда ты живешь сейчас. Когда ты делаешь что-то либо, делай это на все 100%. Как только твои мысли где-то еще, ты уже не живешь. Тогда ты либо в правой линии, либо в левой. Твои мысли или в предварительном освящении, или в послеосвящении. Ты должен оставаться в среднем, в сейчас. Это то, что Зоар говорит нам, ничего другого. Зоар говорит на эту тему. Существует много уровней, и каждый уровень имеет дело или с правой линией, или левой. Зоар так много говорит нам, потому что есть очень много уровней. Так много подъемов, и о всех них говорится в Зоар. И пока ты это читаешь, разные грани касаются твоего внутреннего, но не притрагивайся к Зоару без подготовки. Неважно, на каком языке, только используй Зоар на иврите, хотя ты не понимаешь ни слова на иврите. Прочитав одно только предложение, даст тебе громадную помощь. Так или иначе, это что-то делает внутри тебя, как я скажу позже. Пока твоя работа оставаться в сейчас, жить и ощущать настоящее, данный момент. Как бы сложно это ни было, чтобы ты не испытывал в прошлом. Пока ты сидишь в прошлом и думаешь о своих маме или папе, которые причиняли тебе неприятные вещи, знай, ты не с Творцом. Некоторые люди могут рассказывать, что они видели свет, и в то же время они говорят о прошлом. Это невозможно. Свет не может быть видим, когда ты в прошлом или будущем. Каббалист не говорит о прошлом. Что я чувствую в данный момент, так это мое дело. Мне не нужно рассказывать это другому. Люди, которые так делают, заняты прошлым. Конечно, ты можешь делать как хочешь, я не запрещаю. Бог запрещает. Но если ты хочешь ускорить свое движение, то слушай и читай внимательно, что я тебе говорю. Неважно, где ты находишься, в посвящении или в предварительном священии, ты не живешь сейчас. Жизнь существует от момента к моменту. Нет прошлого и нет будущего, только момент сейчас. Подумай хорошо об этом. Что есть грех? Грех значит, ты сидишь в прошлом. Всегда будь бдительным, осознанным. И осознанно не улетай в прошлое или в какие-либо фантазии. Будь бдительным, даже когда смотришь телевизор или отдыхаешь. Будь очень селективным в том, что ты делаешь. Не ешь слишком много вредной еды. Ты работаешь над собой. Оставь вредную еду тем, чем она является. В этом ты тоже должен быть бдительным, осознанным. Конечно, ты можешь смотреть телевизор и делать другие вещи. Я ничего тебе не запрещаю. Но ты обязан делать это очень осознанным образом. Там столько много. Можно раскрыть внутри тебя. Поэтому о вещах, которые прошли, больше не думай. Вопрос. Как происходит связь между высшим миром и нашим? Я уже говорил тебе, как устроена структура человека. Эйн Соф, бесконечный свет внутри нас. Но этот свет не наш, он от Творца. Это бесконечный свет, своего рода отверстие внутри нас. Только его не чувствуют, но он существует. Наша работа – почувствовать больше и больше это отверстие. Только тогда свет может войти в нас. Наше спасение внутри этого отверстия, в этом свете, который проникает в нас слой за слоем, пока не достигнет слоя внутреннего человека. Тогда мы ощутим. Что мы ощутим? Абсолютное добро. Ощущение внутреннего существа. Абсолютное добро. Следующий слой – слой добра и зла. Истинное отношение к добру и злу. Когда ты входишь в эту зону твоим восприятием, ты испытываешь частично хорошее, частично плохое. И последний слой, и последний слой внешний, человек. Сверху тот, кто не заботится о внутреннем, не виден. Он живет в этом мире в соответствии с желанием этого мира. Что я имею в виду под этим? Я никогда не говорю о физическом теле, о человеке, который ест или пьет. Я говорю о существе, которое только ощущает эти желания. Все другие области не существуют для него. Он не чувствует их. Очень важно понимать, что внешний человек имеет внешний слой и внутренний слой. Внешний слой – слой, в котором он испытывает внешний мир, и еще там есть сторона, которая испытывает что-то более, например, религия. Какой бы религия ни была, каким бы ни было его мироздание или мирозрение, исходящие из его культуры, это форма его внутреннего восприятия. Но это на внутренней части внешнего человека. Он чувствует все возможные чувственные ощущения, и в этом мы видим философию и религию, земное человеческое понимание. Это внешний человек, он живет 5 чувствами. Следующая ступень – это наблюдение. Теперь он начинает раскрывать добро и зло. Также в религии он видит добро и зло. Религия находится в истории, и в истории тоже есть добро и зло, потому что это очень близко к области истинного добра и зла. Каждое создание обладает внешнюю оболочку, через которую он испытывает все. Его низшая животная потребность и детские желания. Когда человек развивает себя, он начинает свой поиск. И религия говорит ему, как жить. Но это еще не его. Он все еще живет своим 5 чувствами, но как только он поднимается немного дальше, скажем, ко внутренней части внешнего человека, он начинает видеть добро и зло. Религия находится внутри истории, но тоже рассказывает нам о добре и зле. Почему? Потому что религия очень близка к области истинного добра и зла. Разница лишь в том, что он испытывает область добра и зла, но это не его. Это принадлежит внешнему человеку. Истинное внутреннее существо начинается с точки истины добра и зла. И тогда он начинает осознавать, и это место, где мы работаем. На наших уроках мы говорим только о внутреннем человеке. Все больше и больше мы будем совершенствоваться. Конечно, начало должно быть простым, грубым, но позже мы пойдем на усовершенствование. Он или она, это приходит к нам, он или она, кто приходит к нам учиться, проходит через свои исправления, испытывает все хорошее, мышление изменилось, осталось только истинное благо. Тогда ты можешь спросить, какую работу я должен делать? Я уже работал над этим, но никто из нас не проник в эту область на все 100%. И это наше стремление, наша цель, область истинного добра и зла, область, которая внутри каждого создания. Тот, кто живет и работает в области истинного добра и зла, истинное существо, называемое человек. Не внутренняя часть внешнего существа, они как ангелы. Великие каббалисты достигли этой области, и мы туда стремимся. Когда ты прошел во внутреннего человека на 100%, ты приблизился к Творцу. Тогда исправления более не нужны. Но это не тема нашего курса. Мы заняты тем, чтобы проникнуть через внешний слой. Это зависит от нас, чтобы проникнуть через этот слой И прошло уже почти 6000 лет. Поэтому мы заняты этим вопросом, чтобы превратить остальное зло в добро. Это область, которую мы должны раскрыть. Мы должны выяснить, что еще в этой области, чтобы мы могли превратить плохое в хорошее. И все части, которые мы превращаем в добро, добавляются к внутреннему существу. Ничего не исчезает в духовном. Мы делаем место добра все больше и больше. В каждом из нас светит бесконечный свет Эйн-Соф. Или Господь, Творец, сила творения. Он всегда сияет в нас. Ощущаем мы это или нет. Ты можешь грешить или есть вредную еду. Свет всегда светит в тебе. Только таким образом мы ощущаем его все меньше и меньше. Кажется, Творец покидает нас, но это мы не ощущаем его. Мы ощущаем наше внешнее существо. Это наш грех. И по причине этого греха мы уходим дальше и дальше от света. Какое есть решение? Работать над собой. Восстановить все чувства, которые ты потерял, и построить новую структуру. Каждый ребенок, каждый новорожденный – внешнее существо. Позже он чувствует страдания, боль, но в данный момент он испытывает только желание кушать и пить. Он ничего не знает. В каком-то смысле новорожденный – это чистый эгоизм. Позже он начнет чувствовать, и через эти ощущения он может приблизиться к области истины добра и зла, если это желание Творца. Я имею в виду, что этот Творец дает ему желание, и это желание – его свет. Это сам Творец дает толчок. Сначала мы видим проявление точки в сердце, и его внутреннее существо начинает говорить с ним. Но обнаруживает недостатки внутри себя. Это рождение точки в сердце. И позже он приходит к моменту, когда обнаружит все структуры в себе. Все зависит от твоего внутреннего раскрытия. Ты уже достиг его желания. Совершенство, потенциал уже присутствует в каждом человеке. Это и есть наша работа. Раскрыть и почувствовать все слои. И принести их в область истинного добра и зла. Принести это в настоящее внутреннее существо. Внешнее существо видит только свое «я». Он не видит свое внутреннее. Нет милосердия и так далее. Он чувствует себя невинным, как ребенок. Почему? Он только видит через свое внешнее. Он не видит ни капли внутри себя. Он не может прикоснуться к милости, потому что милость в Эйн-Соф, в бесконечном свете. Совпадение по качеству. Я должен привести себя в соответствие по качествам с внутренним человеком. Только тогда я смогу увидеть милость. Я должен привести себя самого в соответствие по качествам. Свет – это милость. Я должен привести себя в соответствии с его милостью. Человеку не хватает внутреннего добра. Все хорошее исходит из соответствия качеств. Все исходит из света Эйн-Соф. И я должен привести себя в соответствие. У меня есть три слоя внутри себя. Первый слой. Слой Эйн-Соф, бесконечный свет. Следующий слой – слой внутреннего человека. Слой, в котором ты можешь чувствовать истинное добро и зло. Это зона трансформации зла и добра, и через это ты можешь прийти ближе к Эйн-Соф. Но в то же время это поле битвы внутри тебя. Ты постоянно работаешь в этой зоне. Это наше место работы – раскрыть зло и перевести это в добро. И посредством этой работы каждый работает над своим расширением внутреннего. Или человек все больше и больше работает во внешнем мире и все больше и больше расширяет зло, внешнее существо. Все по соответствию качеств. Что такое зло? Качество зла – это желание получать ради себя. Это качество зла, чистый эгоизм. Эгоистический человек – тот, кто желает получать только ради себя. Смотри, он не обязательно должен быть преступником. Все люди, которые хотят получать только ради себя, заняты злом. Это внешний человек, и он работает только для себя. Внутренний человек контактирует со своим внутренним. Внешний человек контактирует с внешним. Мы будем работать, чтобы привести все в соответствии по качествам. Удачи! Рисунок 8. Смотрите в письменных материалах. Рисунок 8,2. Смотрите также в письменных материалах.